благодарен тебе посередине пути. Когда смотрю назад, ты подарил мне небо, подарил друзей, ты подарил семью, ты дверь открыл и целый мир мне подарил. Merci beaucoup, Jésus. Ты целый мир открыл. Merci beaucoup, Jésus. Ты жизнь мне подарил. Merci beaucoup, Jésus. Ты целый мир открыл. Merci beaucoup, Jésus. Ты жизнь мне подарил. Меня ты долго искала, я бежал от тебя. От самых важных слов ты прикоснулся ко мне, и я поверил тогда, что в мире есть любовь. Ты научил меня жить, ты научил меня петь, ты научил мечтать, ты дверь открыл и целый мир мне подарил. Merci beaucoup, Jésus. Ты целый мир открыл. Merci beaucoup, Jésus. Ты жизнь мне подарил. Merci beaucoup, Jésus. Ты целый мир открыл. Merci beaucoup, Jésus. Ты жизнь мне подарил. Hallelujah. Merci beaucoup, Jésus. Hallelujah.